Часть восьмая. Ильинка. Теплые ряды. Ильинка 3. Улица Ильинка, так же как и две другие главные улицы Китай-города, Варварка и Никольская, обязаны своим названием находившихся на них храмах. С 1935 года улица носила имя советского деятеля Куйбышева, а в 1990 году улице вернули историческое название. Ильинка получила свое название по находившемуся здесь Ильинскому монастырю, известному с XV века. В начале XVI века в монастыре была построена церковь Ильи Пророка, что за ветошным рядом. Ставил ее, как повествует летопись, из простых людей Клим по прозвищу Мужило. 17 мая 1606 года ее колокол дал сигнал к восстанию под предводительством Василия Шуйского против польских интервентов. Дальнейшее развитие сюжета до боли напоминает современную московскую битву за недвижимость. Находясь в непосредственной близости от торга, то есть Красной площади, монастырь был со всех сторон тесним напором коммерсантов и потому был обречен. В 1626 году его упразднили. Земля перешла к митрополиту Новгорода, который обустроил здесь новгородское подворье. Монастырские постройки постепенно стали чисто коммерческими. Благочиния ради сохранили лишь церковь святого Илии, которая была перестроена в XIX веке и очень неуклюже включена в торговый комплекс теплых рядов. Сейчас ее колоколенка еле просматривается с Ильинки. Что же такое подворье? В широком смысле это принадлежащий обычно монастырю постоялый двор с гостиницей, трактиром, хозяйственными постройками. Монастыри содержали подворья как своеобразные представительства. Здесь останавливались монахи, но при отсутствии таковых комнаты, подвалы и целые строения сдавались всем желающим, в основном купцам. К тому же не отягощающим налогами. Помимо новгородского подворья, вплоть до начала XX века, на этой же стороне Ильинки стояли подворья Троица Сергиевой Лавры Ильинка 5, Иосифа Волоколамского монастыря Ильинка 7, Воскресенского монастыря Ильинка 11. На Ильинке 9 находилось подворье Алексеевского монастыря, что само по себе нонсенс. Сам монастырь находился тут же, в Москве. Можно представить, какая борьба шла между монастырями за право разместить подворье на бесценной китайгородской земле. Что касается новгородского подворья, то в XIX веке и оно не выдержало напора коммерции. Мимикрировать под богоугодное заведение больше смысла не было. От монастыря оставили только объем древней церкви Ильи Пророка, а остальную территорию застроили так называемыми «теплыми рядами». Количество строений по одному и тому же адресу Ильинка 3 напоминают о том, что здесь был целый монастырский городок. Современному по-европейски деловому облику Ильинки мы обязаны царствованию Екатерины II. На месте средневековых палат встали строем плечом к плечу дома одной высоты и одного стиля. Фасады украсились портиками. Улица приобрела редкую для Москвы завершенность. Ее застывшая музыка звучала так, словно она исполнялась оркестром, ансамблем. По словам очевидца, за два всего года на улице и в переулках появились великолепную и огромную архитектурою обывательские дома, имеющие под собой лавки, число коих простирается до 60, и во всех почти торгуют галантереею, придавая сей части улицы города немало красоты. К ней тянулись люди. Торговцы заводили здесь не только лавки. Некий купец Михайлов исхлопотал разрешение открыть клуб, где можно было поиграть в бильярд, отобедать, но без выпивки. Постепенно на Ильинке исчезали традиционные подворья, уступая место банкам, страховым компаниям. Из монастырских владений на Ильинке сохранились лишь Троицкое подворье, дом номер 5, и подворье Иосифа Волоколамского монастыря, дом номер 7. Но и от этих подворий осталось одно название. Выстроены они в конце XIX века в стиле эклектики. Это уже не старые монастырские подворья, а обычные гостиницы, которые оставались собственностью монастырей и приносили немалый доход. К концу XIX века из суетливого мира лавок и рядов улица превращалась в респектабельный сити, средоточие офисов, дорогих магазинов и ресторанов. В заключение этого рассказа немного о том, кто же такой Илья в русском православии. Илья – пророк, персонаж, который встречается и в Ветхом, и в Новом Завете. На древнееврейском «Илья» в исламе «Ильяс» означает «Яхве» – «Бог мой». Ветхозаветная легенда гласит, что однажды Израиль поразила страшная засуха. Молитвы к богу Ваалу не возымели действия. Тогда истинный бог Яхве послал Илью к царю Ахаву и пообещал вызвать дождь. Царь, чтобы быть объективным, велел построить на горе Кармил два жертвенника. У одного молились жрецы Ваала, у другого – Илья. Илья полил водой жертву и воззвал к богу Яхве. С неба был ниспослан огонь, в котором сгорели и жертва, и сам жертвенник, после чего пошел дождь. Совершив несколько пророчеств и чудес, Илья вознесся на небо в огненной колеснице. В русском народном христианстве Илья, как и другие святые, заменили в народном сознании языческих персонажей. В силу изложенной легенды Илья ассоциировался с дождем и громом, а потому в народном сознании встал на место бога-громовержца Перуна. Громом Илья может поразить неправедников, и потому образ грозного пророка невольно противопоставляется Николе-угоднику, о котором речь впереди. В том, что в Китай-городе у каждого из двух великих святых была своя улица, Ильинка и Никольская, тоже символично. В Ильин день, 2 августа, начиналась жатва и вообще сбор сельхозкультур. Поэтому Илья был и покровителем урожая, тем более что урожай напрямую зависел от количества дождя. Если начать жатву до Ильина дня, можно обидеть святого. А последствия обиды Ильи предугадать легко. Когда заканчивали жатву, тоже благодарили Илью. Говорили: «Илюшка накормил, а Петрушка чуть было голодом не уморил». Петрушка — это святой Петр. Его праздник приходился на 29 июня, когда заканчивались прошлогодние запасы. Вот так по-свойски относились к святым на Руси.